Детдомовский людоворот. Заботы на директрису Шиловского детского дома посыпались, как из рога изобилия. Ослабла девочка Вальша. Так детдомовцы называли Валю Шубину. Не смогла встать с кровати. Ее увезли в больницу на телеге, запряженной кобылой Акулькой. Обнаружили у девочки болезнь со странным названием Берри-Берри. Полиневрит. Сердечно-сосудистые расстройства, опухоли. Врачи сказали, что это от недостатков витамина В1. Вскоре такой же диагноз обнаружили и у мальчика. Кто-то обрезал гужи и супоню хомута. Теперь Акулька осталась неудел. Мальчишку в больницу вели под руки. Еще одна грязная новость всколыхнула детский дом. Какой-то бывший заключенный изнасиловал Аленушку Ветрову. Милиции она отказалась указать на насильника, он застращал ее. Но вскоре этого дяденьку нашли за селом в силосной яме, избитого до полусмерти. Прожил он меньше суток, подозрение пало на сирот детдомовцев. Месяца три шли расследования, но все оказалось в туне. Нашли невиновного, но крайнего. Это был его Керя, однокамерник, с которым они накануне по пьянке подцапались. А Керя в тот день был в дымину пьяный и алиби выставить не мог. Акт нападения на преступника организовала детдомовская шпана отомстить за свою сестренку Аленушку. Девочка, вернувшись из больницы, показала приятельнице Басе пуговицу, которую оторвала с куртки своего насильника. Описала образ этого мордоворота. У Баси созрел план, и она поделилась им с мальчишками. Пока те обмозговывали, Бася у магазина встретилась с Магнитом. Митрофан Болтов словно почуял, пахнет жареным, его давным-давно донимал зуд в кулаках. И когда он узнал, что случилось с Аленушкой, оставил токарный станок в МТСе и пошел к магазину, где обычно кучкуется детдомовская шпана. Не как покупатели, а как наблюдатели Шиловского людоворота. Произошло это на третий день после случившегося. У Митрофана Болтова опустились руки к работе. Его потянуло на тырло, так называли место тусовок. «У нас, я слыхал, в детдоме беда?» — спросил Магнит Басю. «Но», — подтвердила Бася, — «с Аленушкой». «Узнать бы, кто этот падла!» «Я знаю, кто», — твердо и уверенно сказала Бася. «Он сейчас в лавке. Шель-шевель выйдет». Подошли мальчишки. «Ну, узнала его?» отозвали в сторону Басю. «Здесь он, здесь!» — стиснув зубы, сказала девочка. «Как только выйдет, пойдешь вон туда!» — приказным тоном велел Кубик, вообразив себя полководцем. Насильник под мухой показался из двери. Две бабки, сидевшие на лавочке возле сельпо, зашептали одна другой. «Как амнистия вышла, и Энтих!» — она кивнула в сторону мужика. «Битюков выпустили из тюрьмы!» «Страшно ходить по улице. Днем дверь на заложку закрываю. Виданное ли дело?» Другая закивала головой, прикрыв рот уголком платка, и перекрестилась, когда охальник, спотыкнувшись, качнулся, проходя мимо них. «Слыхала, вон в детдоме деваху снасильничали. Зверство-то какое! Наши мужики собирались выставить из деревни эту шелупонь». Мальчишки выследили, где живет этот непросыхаемый дедюха. Установили за ним слежку. Не стали долго тянуть, а приступили к осуществлению плана на завтра прямо с утра. Степа Шопотов, увидев, как насильник пошел в сортир, закричал Дуваку. «Слышь, Евграшка, что делать с пышкой? И зайдет слезами!» «Да пропади она пропадом! Пусть сидит себе в этом силосе!» «Не говори, копейка в детдоме, пусть поищут ее!» кричал через двор Дувак. «Пошли на речку рыбалить!» «До вечера проголодается, придет». Мальчишки направились в сторону речки, но окольными путями ушли и спрятались около силосной ямы. Из-за высокого плетня яма не была видна из села. Магнит натаскал прошлогодних одонков силоса, накрылся брезентовым дождевиком и сладко уснул. Мальчишки рассчитали верно. Вскоре там оказался тот бугай. Пошатываясь, приблизился к краю ямы, а там никого. Перед ним возник, храбрясь, малорослый Кубик. «Это ты нашу Аленушку обидел?» Насильник остолбенел от слов этого сопляка. Потом схватил его за грудки. «Чего ты мелешь, Буканчик?» «Ты!» — храбрясь кричал Кубик. И в это время Бугай получил удар по башке. Сзади него стоял Магнит с колом. Когда Митрофан услышал голоса, его словно к тушилам под зад. Мальчишки столкнули пьяного в яму и стали избивать камнями и палками. Не помня себя от ярости, добивали жертву пинками. Особенно усердствовали Петька и Сенька, фюрер и Чахлый. Из кармана выкатилась бутылка водки «Сучок». Фюрер схватил эту бутылку и треснул лежащего по башке. Бутылка раскололась, ее содержимое, разлившись по лицу битюга, резко запахло древесным спиртом. На этом была поставлена точка. Когда поняли, что тот полностью получил ему полагающееся, разбежались в разные стороны. Вечером, ища теленка, на пострадавшего набрела старушка. И тогда в детдом заявился следователь прокуратуры. 3 месяца детдомовцев по одному таскали на допросы, но безрезультатно. Они себя вели так, как настропалил их Магнит. Говорили, что были кто где, а заводилы в один голос твердили, что они в МТСе за стеной играли зосками. Что и подтвердил мастер. А он в тот злополучный день валялся дома с похмелья, но Магнит выручил его. Трудился до позднего вечера и сделал дневную свою и норму напарника. Фриде только одни переживания. Она была уверена, что избиение бывшего заключенного — дело рук ее детдомовцев. И ей сделалось страшно, что эти ее подопечные могли убить человека. Карнаухов тоже не сомневался в этом, но их самосуд в душе он одобрял. Только он не знал, кто ими руководил, хотя и осознавал, что руководило ими. Понимал, что преступники, выпущенные на свободу, — большая опасность для общества. Считал самосуд лучшее средство против них, если их государство развратило жестокостью, а потом взяло под свою защиту. Собрав всех детей в мальчишеской комнате, он провел беседу и настоятельно рекомендовал по одному в село не выходить, а за околицу лучшей группой. Алёнушкина беда для всех забылась, но за ней самой она ходила по пятам. 3 мальчишек зимой ушли на лыжах, заблудились. Их нашли, но все они пообморозились. Якубу пришлось ампутировать 4 пальца правой руки. Сама Фрида простудилась и слегла. Василий перенес повертуху на ногах. Глаша отпаивала его ягодами да травами. Как бы, между прочим, сообщила, что из тюрьмы отпустили друга детки Ефима Титыча, а у того сложности с женой. Намекал Глаше поселиться временно на постой, но та сказала, что у нее теперь живет приемный сын деда Ефима. Однажды в начале весны Копейка в красном уголке шепнул: «Дядя Вася, Витька Чижов на чердаке учит шпану дрочить». В двери показалась директриса, схватилась за голову. «Фу, какая гадость! Товарищ Карнаухов, прими меры!» Василий поднялся по лестнице. «Ну-ка, грачи, разлетайтесь, пока я вас не угостил лепешками коровьими. А Чижов к Фриде Ароновне». «Ты зачем?» — удивилась Швирубович, видя вошедшего красного, как свекла Чижова. «Так вы звали?» «Мне тебя еще и не хватало. Марш отсюда!» — брезгливо сморщилась она. Директриса была взвинчена, не придерживала свои нервы, придиралась по любому поводу. Не вглядывалась в лицо провинившегося. Для нее это был не субъект, а объект, на котором можно сорвать плохое свое настроение. В столовую завезли гнилую картошку. В райпотребсоюзе решили списать не как отходы, а как вполне пригодный продукт. Фрида расписалась как за нормальную картошку, а повариха принесла ей гниль и показала. Фрида понеслась в райпотребсоюз, но, не добившись результата, в детдом вернулась не просто расстроенной, злой. Пока она возмущалась на кухне, девочки, а с ними неразлучные друзья Сека и Пека, Чахлый и Фюрер, набрали гнилой картошки и отправились к конторе райпотребсоюза. Они устроили такую бойню, что чертям стало тошно, бросали гниль в окна, в двери, угодили в лицо вышедшей женщине. Главбуху пришлось вызывать наряд милиции. Вскоре появился Чуманов, и с ним сержант и два рядовых милиционера. Чахлый заехал Чуманову гнилой картошкой в глаз. Начал удирать. Два милиционера поймали его, свалили на землю. Он оказался проворнее их, вывернулся, пнул одного ботинком в лоб. У того потом образовалась шишка, окруженная синяком. Девочки большинство разбежались, а четырех все же забрали в милицию. Вызвали Швирубович. Хулиганки, перепачканные картофельной гнилью, чинно сидели по лавочкам, а Чахлый и фюрер были в камере. Чахлый все время стучал кулаком в дверь, а, повернувшись спиной, колотил ногами. Кричал, чтобы вместе с ними посадили потребсоюзовских. За эту выходку сирот Швирубович заработала строгий выговор, но была благодарна своим хулиганам. Дело дошло до прокурора, разобрались. Заведующего овощной базой сняли с работы. Зачинщицы девочки, четверо, две недели вне очереди мыли полы во всех помещениях детдома. Фрида Ароновна так и осталась впервые в жизни со строгим выговором. Надолго. В начале мая Швирубович получила письмо от Вербицкого. Он писал, что соскучился по ней. И что с работой вопрос решился положительно. Правда, должность менее ответственная. Он договорился об устройстве ее в библиотеку. Есть место и в редакции областной газеты «Забайкальский рабочий» в отделе писем. И главный редактор Пузанов обещал приберечь эту вакантную для нее должность. От радости Фрида была в невесомости. Она тут же вызвала в кабинет своего заместителя по хозяйственной части Карнаухова. Войдя, Василий поздоровался. Швирубович ровно бы не заметила его, она смотрела в одну точку. Потом, словно откуда-то вернулась, встрепенулась, ожила. Она вышла из-за стола, села с ним рядом. «Должна услышать от вас, Василий Ефимович, зарок молчать». Директриса его впервые назвала по имени-отчеству, обычно товарищ Карнаухов. «Вы что, Фрида Ароновна, болтун я, что ли?» Его смутила ее открытая неофициальная улыбка. «Ладно, не сердись, Вася, это так, к слову. До меня дошли слухи, что меня хотят отозвать в областной центр. Вопрос, видимо, решился положительно. Хочу рекомендовать вас на мое место. Мне кажется, конечно, это трудная работа, но, думаю, вы с ней справитесь легко. Не возражайте, даю срок 2 дня. Все, идите. Постойте», — остановила она его. «На днях, если решится вопрос положительно, заберут у нас 2 воспитанников». «Усыновляют?» — удивился Карнаухов. «Кабы. Берут в артисты. Агашу и Сеню. Слезами весь наш дом почти затопило. Тимоня отпускать не хочет сестру». До Карнаухова дошло, почему брат и сестра, заплаканные, сидели за двором на бревнышке, смотрели в землю. Смотрели каждый в свою точку, на травинку или на камушек. Молчали. Когда Василий закрыл за собой дверь, встал как вкопанный, шире плеч расставив ноги, заморгал, кулаком с силой потер веснущатый нос и задался глобальным вопросом: что произошло в этом мире? Фрида неузнаваема. Вот бабы, кто бы их разгадал, елки-палки. Сомнения, говорят, одна из форм нормальной жизни человека. Василий всегда сомневался во Фриде, а теперь засомневался в самом себе. Но это было минутное помутнение. После того, как Карнаухов растерялся, он собрался и решил заняться своими начальственными обязанностями. Вдруг произошло неожиданное. В детском доме появился бывший его директор Сергей Васильевич, однорукий офицер Красной Армии. Он очень тепло и почти на равных поздоровался с Василием. Спросив о делах, о здоровье, сказал: «Принимай подарки». Отворилась дверь, и нарисовались Витя Казарез с Митей Труфановым. Первый вкатил велосипед, а второй в правой руке держал красивый, темный, с голубым оттенком чемодан, а под левой мышкой держал стопку пластинок. Оба они внесли в комнату директора целый короб радости и улыбок. Открылась дверь. На пороге стоял Стефан Сазонович Набор, а за ним целая толпа любопытных детских лиц. На столе у Василия лежали инструменты. Он схватил их и положил на пол. взял чемодан и открыл его. Это оказался патефон. Завел, поставил пластинку. Зазвучала песня «Вспомним-те, товарищи». Дети за спиной Набора запрыгали, захохотали. Вдруг пластинку заело. Сергей Васильевич пальцем поставил иглу на дорожку и сказал: «Здесь были слова про командира Блюхера, но их бдительные власти вышеркали, хотя из памяти ничего нельзя выкинуть». Последнюю фразу он сказал как бы самому себе. Василий до боли сердца представил, что у Сергея Васильевича когда-то была и вторая рука, которой он лишился на фронте. Отчего он счастлив? Наверное, от того, что остался жив. Вторая рука теперь никогда не отрастет, а он о ней уже забыл. Или не забыл. Обходится без нее. Маша Бушина тоже привыкла к своей хромоте. Она ее не замечает, как не замечают и другие. Когда Василий был маленький, он побаивался директора детского дома. Тот делал ему замечаний больше, чем другим, и Василию казалось, что он воспитанник хуже всех. Только теперь понял, что Сергей Васильевич хотел сделать из него человека. Понял, зачем Сергей Васильевич убрал из детского дома Марту и дал согласие на то, чтобы Василий в 15 лет пошел добровольцем в армию. Сергей Васильевич эти 2 дня находился постоянно среди детдомовцев. Они принимали его как близкого родственника. И какую бы игру ни затевали, Сергей Васильевич был всегда с ними. Дети удивлялись, как он умудряется, как он может одной рукой подбрасывать мяч и сразу метко бить его лаптой. Стефан Сазонович тоже постоянно находился в околодомной полосе. Он сидел на чурбаке и, покуривая трубочку, наблюдал за всем, что происходило во дворе. Он блаженно улыбался, а на душе кошки скребли, не выходила из ума забота, чем накормить детей. Бывший богатырь, шахтер-забойщик, страдающий горняцкой болезнью силикоз, ничего ни у кого не просящий, никому не жалующийся, знает, что дни его сочтены, и дети тоже станут сиротами. Жене там, в сырой земле, ни заботы, ни печали. Сергей Васильевич 2 дня жил в детском доме. Никто так и не узнал, что Сергей Васильевич приезжал справиться о детдомовских делах и уладить дело с назначением нового хозяина детдома. В кабинет директора, в его бывший кабинет, Сазонович принес ворох сена и матрас, где бывший директор и провел 2 ночи. В райисполкоме перед отъездом он пробыл 4 часа. И последние его слова прозвучали: «Пусть пока будет Карнаухов».